Дойдя до колодца, гном устало привалился к нему задом, поставил на угол сруба фонарь и принялся шарить по карманам. Руки слушались плохо, и бородачу потребовалось пара минут, чтобы извлечь из штанов кисет. Еще минуту гном боролся с тесемкой, стягивающей горловину вышитого бисером тканого мешочка. Две понюшки душистого табака отправились поочередно в каждую из ноздрей. Шумно втянув носом воздух, гном одобрительно крякнул, помотал бородой и выдал целую серию лишающих разума громоподобных чихов. Я думал, у него голова отвалится, так болталась она вверх-вниз. Грешным делом, даже решил, что бедолага сейчас каким-нибудь образом долбанется лбом о сруб и скувыркнется в колодец, лишившись чувств. Откуда появилась девушка, я не заметил. Вроде только что улица была пуста, и вот перед глазами едва пришедшего в себя гнома, словно привидение, из ниоткуда возникла странная фигурка в коротком цветастом зипуне поверх пестрого длиннополого платья. Еще и пуховый платок укутывал голову так, что видно было лишь глаза незнакомки да ее густые черные брови. Впрочем, гном особо и не обратил внимания на лицо девушки. Для пробуждения мужского интереса достаточно было заметить стройность фигуры и изящную плавность походки молодухи. Надо пояснить, что я тут уже встречал гномих в возрасте. Перепрыгнуть этих дородных дам куда проще, чем обойти. А тут тебе и талия, и крутые бедра, нетрудно догадаться, что девушка молода. И подгулявший гном явно пришел к таким же выводам. До сих пор не выветрившиеся пары алкоголя придали взыгравшему либидо бородача дополнительный импульс, внушив твердую уверенность в собственной неотразимости и, что вполне естественно, добавив наглости. Эй, красотка, не очень членораздельно, но, как ему казалось, с максимально игривой экспрессией выдал гном. Куда собралась, не меня ли ищешь? Девушка, проигнорировав нетрезвого бородатого пикапера, попробовала обойти его сторонкой, но гном решительно настроился на знакомство и просто так выпускать удачу из рук не намеревался. Да постой же, дуреха! Героически оторвав тяжелый зад от колодезного сруба, бородач, покачнувшись, шагнул на перерез стройной незнакомке, широко раскинул руки, собираясь сгробастать несговорчивую добычу и порадовать ее страстными объятиями. «Я тебе вина куплю и пряников». Но и этот щедрый подкат не был по достоинству оценен бестолковой молодухой. Бочком да молчком эта глупышка попыталась проскользнуть мимо столь завидного ухажера, и ей это почти удалось. Однако в последний момент гном исхитрился таки ухватить беглянку за нижний край зипуна, вцепился, как клещ, и потянул к себе. Разница в весовых категориях явно играла не в пользу девушки. По сравнению с бородачом она казалась легкой пушинкой, но и гном перестарался, спьяну не рассчитав силы. Его резко повело назад, и от падения пьянчугу спас все тот же колодец, вовремя подвернувшийся под спину. Впрочем, не сильно-то это ему и помогло. Следующие мгновения стали последними в воспоминаниях пьяницы. Судя по свету, внезапно резанувшему глаза, и последующей боли, вспыхнувшей в голове, девушка не сплоховала и саданула гнома по лбу его же фонарем. На долю мгновения перед взором моего подопечного мелькнуло разъяренное лицо девицы, чуть приоткрывшееся из-за сбившейся шали. И тут же я почувствовал еще один всплеск боли от мастерски нанесенного удара по шее, мгновенно отключившего гнома от сознания. Интересно, чем девица приложила наглеца? Ну не рукой же. Такого крепыша не каждый каратист сумел бы вырубить даже хорошо натренированным ударом. Но факт оставался фактом. Гном лишился чувств, после чего, как выходило, и был сброшен девушкой в колодец. «Ну что там, братец?» Заинтересованно глянул на меня Тимон сразу по окончании сеанса. «Чего высмотрел? Кто его утопил?» «Ты не поверишь?» Поморщившись, я мотнул головой и помассировал шею, стараясь избавиться от жгучего ощущения боли, доставшегося в наследство от убитого гнома. Молодая девчонка, с которой этот алкаш захотел познакомиться вопреки ее собственному желанию, врезала ему фонарем по башке, а потом чем-то заехала по шее. По всему выходит, случайное стечение обстоятельств. Бытовуха, к нашему делу отношения не имеющая. Вот же непруха, четыре убитых вояки, и все мимо кассы. Досадно, качнул головой орк. Получается, зря сюда ехали. Так это ведь только последнее убийство, не согласился я. Наверняка, кого-то уже и закопать успели. Смотри, как мы знаем, последний налет на город был 2 дня назад. 2 самых первых трупа коронерам передали еще за пару дней до этого. Наш утопленник вообще погиб в ночь перед налетом. А эльфам, надо полагать, в любом случае необходимо время, чтобы среагировать на сообщение диверсанта, предварительно обработав полученные от него данные. «Хочешь сказать», — вздохнул Тимон, не особо обрадовавшись собственным выводом, «что нужно и здесь переться на погост и морозить там зады, потому что лазутчик мог побывать тут сильно раньше». «Не сильно», — задумался я. «Нам ведь предположительно известно, когда он уехал из Старокулуйска, сколько ему сюда добираться. На аэросанях, уверен, он махом сюда домчался. Вот от этих временных рамок и нужно плясать. А если он тут до Старокулуйска побывал?» — поднял бровь Орк. «Ты ведь сам говорил, что сани на север ехали. Натворил тут дело и умчался. А эльфам без разницы, что вперед бомбить. Склады с места на место не бегают». «Не бегают», — кивнул я. «Но их могут опустошить, разослав имущество по частям и подразделениям, а по новой еще не наполнить, или технику еще куда-нибудь перегнать. Вот и разбомбишь тогда пустой ангар». «Нет, тут быстрота реакции важна. А диверсант, мы же сами уже решили, мог и не один быть. Один из Старокулуевска на север подался, другой мог здесь орудовать. Но мы это пока что подтвердить не смогли. Тогда пошли на погост, чтоб время зря не терять. Провожатых, вон, кого из коронеров возьмем. Эти точно знают, кого, где и когда закопали. Только давай еще за Варганса с ребятами заскочим. А то чего мы одни-то мерзнуть должны? Пусть так же костры жгут да нас охраняют». Капрал Варганса, конечно, не сильно обрадовался коварным планам моего приятеля, но и против ничего не высказал. Пообедать ребята уже успели, а служба есть служба, против приказа старшего офицера не попрешь, как бы тебе не хотелось и дальше в тепле и сытости оставаться. Из свежих могил на кладбище выбрали для начала те, что были, максимум, недельной давности. Таковых обнаружилось целых 5 штук, и судя по табличкам на них, все погибшие тоже были гномами. Но на этот раз покойник, представляющий для нас какой-либо интерес, обнаружился уже на втором контакте, и выявил его Тимон. «Глянь-ка, братец», пообщавшись с душой погибшего и выйдя из транса, тут же возбужденно вытаращился на меня орк, этого точно неспроста завалили. Он в кого-то ружьем пытался ткнуть, штыком подцепить, да не успел, самого порешили. Но вот кто его упокоил, я так и не углядел, со спины, вражина, наскочил. Несомненно, это был наш случай. Раз здесь, довольно глубоко в тылу, гном орудовал штыком, он явно что-то сторожил, иначе не разгуливал бы по городку с ружьем. Такое тут только караульным дозволено было. Я торопливо пересел поближе к могилке и закрыл глаза. Благо дело, в теплом пальто, подаренном Дарой, сидеть на снегу можно было довольно долго, совершенно не опасаясь отморозить зад. Да, все верно, этот боец стоял на посту, охраняя большой деревянный сарай. Очень старый, судя по доскам, выгоревшим на солнце аж до угольной черноты. Я это отлично видел, потому как все действо происходило прямо посреди белого дня. Гном, завернутый по обычаю всех караульных в толстенный овчинный тулуп, топтался у ворот, разгоняя скуку тем, что периодически взмахивал руками, пугая сидящих на деревьях ворон. Те с диким недовольным гомоном взлетали и кружили в небе, но вскоре упрямо возвращались и вновь преспокойно рассаживались на ветвях ближайших деревьев. Ружье у гнома было закинуто за спину. На поясном ремне, побрякивая друг о друга, болтались металлическая фляжка на цепочке и большое кольцо с двумя грубо выкованными ключами, что наверняка подходили к тяжелым навесным замкам, запиравшим двери сарая. Наличие большого количества птиц и ветхость охраняемого строения навевали мысли о продуктовом складе. Не знаю, насколько это было важным, но я сделал себе в мозгу пометку, дабы не забыть потом и уточнить этот момент. На этой же улице, как я смог заметить, находилось еще несколько нежилых построек, но охранялось только это, к остальным даже дорожки в снегу не были протоптаны. Какая-то безлюдная часть города, непонятно почему облюбованная военными для размещения своих припасов. Возможно, хозяева остальных строений не пожелали сдавать их в аренду, или же напротив, другие помещения не устраивали вояк. Еще какое-то время я наблюдал за бессистемными перемещениями неотвратимо впадавшего в унылую скуку и хандру гнома, пока на дороге, ведущей к сараю, не появилась стройная фигурка. Пуховый платок окутывал голову и покрывал плечи, а короткие цветастые зипуны и длинная пестрая юбка даже издалека позволяли разглядеть изящную тонкую талию и крутые бедра явно молодой девушки. Глава 11. «Красавчик, Тимон», — радостно хлопнул я приятеля по плечу и принялся старательно растирать уши. «Не понимаю, почему они у орка не мерзнут. Дурацкая выпендрежная шляпа, Надо бы закинуть ее подальше к чертям собачьим да вновь начать обычную папаху носить. Наш это мертвяк, однозначно наш. И я тебе больше скажу. Он и тот гном, что в колодце утонул, это звенья одной цепи. Ты же сказал, удивился орк, что там случайно все вышло. Так и было, уверенно подтвердил я, с трудом поднимаясь на одеревеневших ногах, утопленник стал случайной жертвой. Но его, как и того часового, убила наша загадочная девица. Просто первый не вовремя на ее пути встал, а второй склад какой-то охранял. Вот и получил нож в спину, точнее, в печень и в сердце. Не воспринял девушку как опасность, за что и поплатился. Выходит, его так же, как и часового орка в Старокулуиске, порешили, задумчиво почесал подбородок Тимон. Почти, кивнул я и принялся скакать на месте, размахивая руками. Заход за спину и несколько точных ударов по жизненно важным органам, я... Как уж смог, изобразил удары ножом. Одна школа или, даже вернее, одни руки. Хотя в Старокулуйске на убийце была мужская одежда, но кто сказал, что это не могла быть переодетая девушка? Я практически уверен в этом. И сильно подозреваю, что аэросанями тоже она управляла. Здесь у колодца, когда гном фонарем по лбу огреб, у нашей незнакомки с лица платок сполз. И я заметил выбившуюся из-под него длинную темную прядь волос. Но главное... Успел разглядеть свежий шрам над губой, там же, где у водителя саней ссадина была, и глаза такие же, как в случае со старокулуйским часовым, карие и чуть раскосые, красивые такие, необычные. В общем, я все больше склоняюсь к версии, что это одна и та же девица орудует, хорошо обученная и натасканная убивать. «Пойдем комиссару докладывать», — глянул на меня вопросительно Тимон. «А то ты, братец, скоро в сосульку превратишься. Надо остальных покойников проверить», — отрицательно мотнул я головой. «Только, действительно, не мешало бы согреться для начала. Ты к огню ступай», — орк указал на костер, разведенный ребятами Варганса. «А я другие могилы исследую. Мне пока что и не холодно вовсе. У тебя потому что кожа, как у слона», — проворчал я, все же послушавшись доброго совета, и поспешил к огню. «Если что, зови». Из трех оставшихся покойников нас заинтересовал лишь один. Самый свежий, всего дней пять как захороненный. Этот боец ничего не охранял. Просто получил на складе небольшой, литра на три, прозрачный стеклографитовый цилиндр, наполненный, судя по зеленоватому оттенку плескавшейся внутри маслянистой жидкости, горючим из пирогидрита. Сунул емкость под мышку да деловито потопал куда-то. Я заподозрил, что именно склянка с пирогидритом стала причиной нападения. И вероятность того, что подозрения мои оправдаются, была очень велика. Увы, так вышло, что подкравшегося сзади убийцу не удалось разглядеть даже мне. Но болезненно прочувствованные и уже ставшие характерными удары ножом в спину, какие уж тут могли возникнуть сомнения. Естественно, я сразу же предположил, что эта наша загадочная девица с помощью разбоя решила пополнить запасы топлива для своих аэросаней. В принципе, все укладывалось в единую картинку. Наша диверсантка разведала расположение складов, раздобыла себе горючку и устранила случайного прохожего, неосторожно решившего замутить с одиноко гуляющей в ночи молодухой. Вот теперь можно было разыскивать в дырка, докладывать о результатах и объявлять в розыск девушку. Но комиссар-поручик запропастился куда-то, исчезнув из штаба в неизвестном направлении, а шастать по городу в поисках тайногвардейца желания ни у кого не было. Потому я и решил пока что навестить капитана Армуса, на которого нам сержант Топорко указал. Тем более скромный кабинет интенданта находился все в том же здании штаба, но только в цокольном этаже. Предпоручик Вершигора вполне ожидаемо оказался еще одним гном, причем весьма внушительной комплекции. Правда, в отличие от сержанта Топорко, этот уволень физическим нагрузкам, скорее, предпочитал вкусную и обильную жратву. Он, когда, разглядев офицерские регалии Тимона, со своего места вскакивал, чуть всю мебель своей грузной тушей не развалил. Керосиновая лампа, на рабочем столе горевшая, так качнулась, что я испугался. Думал, сейчас грохнется на пол и пожар устроит. Твое высокочинство, надо же, неожиданность-то какая, затараторил толстяк, радостно устремляясь к орку. Безмерно счастлив встрече и всецело обескуражен. Мне показалось, что этот прыткий бегемот в своем безудержном порыве снесет сейчас и Тимона, и меня заодно. Налетит и припечатает по инерции к стене, размазав в одну кровавую лепешку. Но предпоручик каким-то чудом остановился, колыхнув необъятным пузом, и замер буквально в полуметре от орка. Щелкнул каблуками сильно разношенных, но безупречно вычищенных башмаков и боднул головой в воздух, чуть подавшись вперед в приветственном поклоне. «Полно тебе, уважаемый», — немного растерялся Тимон. «Ты меня словно генерала какого чествуешь, и чем это таким ты вдруг обескуражен? Так это, стало быть, тем, твое высокочинство, что мое скромное хозяйство столь важный интендант-официал своим посещением удостоил. Посему нижайше и покорнейше прошу поведать, чем обязан я столь высокому визиту. Неужто по невнимательности своей совершил я какой мелкий недочет или упущенице, из-за коих департамент изволил во вверенной мне части ревизию назначить? Весь вид гнома излучал крайнюю степень раскаяния за всевозможные нечаянные огрехи, и в то же время демонстрировал непоколебимую уверенность в собственной рачительной безупречности, вызванной несомненной преданностью делу обеспечения армии всем необходимым. Мое воображение тут же нарисовало нимб над головой этого притворного деляги, явно подворовывающего и продающего казенное имущество на сторону. Об этом четко свидетельствовала легкая испарина, появившаяся на лбу толстяка, а также страх и волнение, старательно скрываемые этим ушлым лицемером, но легко уловленные моими новыми эмпатическими способностями. «Не суетись, уважаемый», — поспешил успокоить капитан Армуса мой приятель, — «мы не по твою душу, вернее, по твою, но не по интендантской части. Не с проверкой мы к тебе явились», — отлично вжившись в роль столичного хлыща, Тимон, взяв за плечи гнома, сдвинул его с дороги и, вальяжно прошествовав к столу, нагло уселся на его краю. «Слывешь ты тут гномом сметливым да все про всех ведающим, мол, ни один чужак от взора твоего не укроется и завсегда замечен будет, да и если из своих кто провинится, тебе тоже сей же час известно о том станет. Вот и пришли мы к тебе с товарищем поспрашать о неких странностях в расположении происходящих». Малость расслабившись после отповеди орка, предпоручик утер пот со лба, но все же остался торчать столбом посреди кабинета, только лишь и позволил себе неожиданно ловко провернуться на каблуках вслед за перемещениями Тимона и выжидающе на него уставиться. Правда, на меня, оставшегося сбоку, он тоже не переставал коситься. Видимо, пытался решить для себя, надо ли присмыкаться еще и передо мной или я тут не пришей рукав, ведь не интендант, судя по нашивкам, да и звания не столь высокого, однако одет богато и здесь вряд ли нахожусь по делам, относящимся к медицине. Весь во внимании к вашим услугам, господа, на всякий случай гном, с трудом провернув голову на толстенной шее, чуть кивнул и мне. Я решил развеять сомнения и облегчить предпоручику задачу, предельно доходчиво обозначив свой статус. И тоже, дабы бедолага не окосел или случайно не свернул себе шею, прошел от дверей к столу. Поправил далеко отъехавший стул и с деловым видом уселся за рабочее место гнома. Типа я тоже здесь не шухры-мухры какой, и к моим вопросам необходимо также относиться с должным пиететом. Итак, уважаемый, выбрал я ту же слегка пренебрежительную форму обращения, что и Тимон, скажи-ка, много ли чужаков появилось в городе за последнее время? Если конкретнее, нас интересуют молодые гномы, будь то мужчины или женщины, сказал и сам же задумался. Почему вдруг только молодые? Уж если наша диверсантка склонна к переодеваниям, она ведь может и под старика или старуху загримироваться, чтоб подозрений не вызвать. Да не так-то уж и много, твое благочинство, тем временем выдал Вершигора, окончательно определившись с моим статусом. Не столь высокого полета я ему птицей показался, в сравнении с орком. Двое юнцов, совсем уж желторотых, недели две как из села соседнего пришли, пытались в рекруты податься, поскольку красивых речей вербовщиков наслушались да надумали героически полечь за дело правое, но из штаба-то их погнали, пообещав выпороть, коли еще раз сунутся, а я их пожалел да к делу пристроил, не возвращаться же им домой, с позором-то эдаким, и при каком таком деле они у тебя, заинтересованно глянул Тимон на капитана Армуса, ясно при каком, при героическом, ухмыльнулся тот, в фуражеры я их обоих определил, еду горячую по окопам развозить, да не сомневайся, твое высокочинство, дальше третьей-то линии я их посылать не стану, так им и опасности почти не будет, и, почитай, все ж при фронте окажутся. Это ты хорошо придумал, орк одобрительно покачал головой, надо бы нам будет глянуть на твоих героев. Еще кто был, чуть раньше к Жихарихе, что нам рыбу продает, племянница наведывалась, сам не видал, но, говорят, девка молодая да знойная, что самый летний полдень, вот тут поподробнее. Сразу же насторожился я, Очень уж похоже на наш вариант. Как выглядит, откуда приехала, где проживает? Да девка как девка, пожал плечами Вершигора. Сказывают, что ни хрома да ни кривобока, румяна да ясноока. Статью не обижена, ни худа, ни пышно, а вроде как все при ей. Одета, опять же, не бедно. В общем, невеста завидная, издаля видная. Эк, складно ты расписал, восхитился Тимон. Видать, и впрямь хороша девка. Я же подумал совсем о другом. А скажи, предпоручик, давно ли она появилась? И не после ли ее приезда эльфы склад разбомбили? Разбомбили, опешил Вершигора. Да кажись, не было у нас такого. Какой такой склад? Ну как же, настала моя пора удивиться. Тот склад в старом сарае на окраине, возле которого часового убили. А его убили? С сомнением глянул на меня Каптин Армус. Насколько знаю я, твое благочинство, сарай тот никто не бомбил, он сам сгорел. И пожар, сказывают, часовой тоже сам устроил. Удумал обалдуй этакий костерок подле сарая развести да погреться. Видать, от ветра-то огонь на эту трухлявую хибару и перекинулся. А ведь я начальству говорил, что надобно получше помещение-то с градоуправления стребовать, да желательно, чтоб каменное. Но нет, не послушали меня. Сказали, не столь много провизии хранить-то требуется, да и в сарае она на морозе лучше сохранится. А часовой, вернул я гнома к нужной теме. Как же он, разве не заметили, что закололи его? Да как же там заметишь-то? Он ведь вместе с сараем сгорел, когда тушить кинулся, да, видать, задохнулся в дыму-то. Когда пожарище разгребли, от него одна головешка лишь и осталась. Могу предположить, глянул я на Тимона, что убийца таким образом убил двух зайцев. Спалил склад и заодно скрыл следы преступления. И впрямь, братец, кивнул орк, зачем тот сарай бомбить, когда он и без того от одной спички заполыхать мог? Мое упущение, не подумал. Но заострять на этом внимание вовсе даже не обязательно было, тем более перед Вершигорой. Но, возможно, что-нибудь другое разбомбили. Обратился я к предпоручику. Какой-нибудь ангар с техникой, например. Да и про пожар ты мне не ответил. Как он по времени с появлением девицы соотносится? А после нее пожар-то и случился, утвердительно кивнул гном. И технику бомбили, только не в ангаре, а на поле за городом. Я и зато нагоняй получил, что укрыть шагоходы не удосужился. А где же и как мне их прятать, коли самый подходящий ангар сам генерал под свои нужды забрал? А других, чтоб еще и с воротами большими были, тут не сыскать за неимением. Вот я и приказал сеном-то машины завалить, под стога замаскировав. Да кажись, не столь хорошо вышло. Скорее всего, допустил я, эта наша красавица увидела вблизи замаскированные машины и сообщила о них эльфам. С высоты-то наверняка такое не разглядеть. Если только твои помощники, строго глянул я на гнома, сено на это дело не пожалели. Да как же, твое высокочинство, пожалели. От волнения повысил меня рангом Вершигора. Засыпали так, что ни одна железка не отсвечивала. Надо бы нам, слез со стола Тимон, пообщаться с той девицей. Где, говоришь, проживает она? Так не выйдет никак, господин мой хороший, пообщаться-то, тяжело вздохнул предпоручик. Сказывают, отбыла она давеча. Последний раз, стало быть, вчера поутру и была вроде замечена. Неужто опоздали? С огорчением выдохнул я. Но хотя бы скажи, где тетка ее проживает? Мы ей тоже пару вопросиков задать должны. Это запросто, воспрянул духом гном. Жихариха-то никуда не делась, туточки она. Давеча с ней виделись уже. Ступайте в рыбацкую слободу. Там, на краю на самом почти, дом-то ее и отыщите. Прямо на лучевой улице, что от сель идет. Любого в слободе спросите, вам все непременно укажут. С нами пошли, повелительно заявил Тимон, сам укажешь. Нам по домам ходить да спрашивать или прохожих искать недосуг. Предпоручик спорить не стал и, спешно накинув на плечи шинель, в которую меня, наверное, можно было бы раз на 10 завернуть, отправился с нами на выход. Однако сразу покинуть здание штаба нам не удалось. Ах, господа, какое невероятное везение! Приятный женский голос раздался сверху, когда мы проходили мимо парадной лестницы, ведущей на второй этаж. Покорнейше прошу вас повременить, я сей же миг спущусь. Мягко ступая по ковровой дорожке, устилающей широкие мраморные ступени, вниз направилась гнома, весьма очаровательная, хотя и определенно зрелого возраста. Естественно, мы с Тимоном не посмели проигнорировать просьбу дамы. И пока та, грациозно покачивая бедрами, неспешно спускалась к нам, я не преминул возможностью тщательно рассмотреть даму, несомненно являющуюся хозяйкой этого дома. Навскидку ей можно было дать лет 40 с небольшим. Ну да, не юная прелестница. Но плавные изящные движения женщины, оправданно уверенной в своей собственной красоте и неотразимости, невольно привлекали внимание и завораживали. Большие красивые глаза, тонкие, что особенно удивительно для гномы, и правильные черты лица, довольно стройная фигура, пышные темные волосы, тщательно уложенные в затейливую прическу и украшенные блестящими, часто переплетающимися серебряными нитями. На плечи, поверх длинного черного платья с беззастенчиво глубоким декольте, накинут легкий меховой полушубок. На шее богатое ожерелье, украшенное множеством драгоценных камней. Самоцветы то и дело вспыхивали, играя яркими бликами на свету. Но взгляд мой упорно соскальзывал ниже, на упруго выпуклые полушария груди, мерно колыхающиеся при каждом шаге и явно стремящиеся вырваться из тесных оков наскучившего платья. «Достопочтенная сударыня», — вклинился между нами толстяк Каптинармус, — «дозволь смиренно приветствовать тебя, а заодно представить господ офицеров, явившихся к нам из столицы Каганата. А это, господа, прошу любить и жаловать, бессменный председатель городского попечительского комитета помощи армии Альянса и несравненная супруга нашего высокоуважаемого градоуправителя, госпожа Жменька». Штабс-ротмистр Тимонилина Фатала, небрежно сдвинув в сторону вершигару, подтвердившего мою догадку, и коротко кивнув, первым, как и положено, представился Тимон. «К твоим услугам, сударыня». А после уже и я подступил поближе, отвесил легкий поклон и, нежно поймав даму за манерно поданную ею ручку, обозначил поцелуй, едва коснувшись губами тонких изящных пальчиков. «Поручик Владлаш только, бесконечно рад, госпожа Жменька, а также не могу не запечатлеть свое восхищение. Амина, господин поручик, одарила меня белоснежной улыбкой гнома. Для тебя и твоего товарища исключительно леди Амина». Еле удержал взгляд, попытавшийся вновь устремиться вниз для изучения откровенно хвастливого и не в меру притягательного выреза декольте. «Ах, ну что вы, господа!» — всплеснула ручками разрумянившаяся вдруг гнома. «Я сама невыносимо счастлива вашим неожиданным визитом. Смею заметить, что для меня высокая честь и несказанная радость принимать гостей из самого Тулианограда. Светские новости отнюдь не часто долетают до нашего скромного захолустья. А нам так хочется знать, что происходит в большом мире. Посему, господа, осмелюсь спросить вас, могу ли я надеяться, что вы примите мое приглашение нынче же явиться к нам на ужин. С вашего же позволения, он и будет приурочен появлению в Верхнекарасинске двух столь блистательных офицеров Альянса. И не вздумайте огорчить меня отказом, господа», — довольно изящно изобразив реверанс, игриво улыбнулась она. Я поймал взгляд леди Амины и понял, что мое наглое рассматривание дамских прелестей не осталось незамеченным. Оно и было принято к сведению, но не воспринято негативно. Напротив, хитрые искорки в глазах гнома и ее легкая приятная взволнованность, уловленная моим новым эмпатическим даром, выдавали некоторую заинтересованность хозяйки в более тесном знакомстве с моей скромной персоной. В наши планы посещения званых ужинов, естественно, не входило. Но отказать жене градоначальника было бы не просто невежливо и неприлично, но и неразумно. Это же нонсенс, два столичных кадра, лишь недавно сменивших жизнь беспечных повес на военную службу, и вдруг отказываются от внезапно предложенного светского развлечения, возможно, единственно доступного в данных обстоятельствах. Легенде необходимо соответствовать во всем, гулять так гулять. «Леди Амина», — поспешил я заверить гному, — «мы со штабс-ротмистром несомненно с радостью и даже величайшим удовольствием примем твое приглашение и всенепременно почтим твой дом своим присутствием на ужине. Изволь лишь сообщить время». Глава 12. Если на Тимона, сопровождавший нас вершигара, взирал все так же трепетно и подобострастно, то на отправившихся за нами следом бойцов охраны гном, заметно взбледнув, опасливо косился почти всю дорогу, словно подозревал нас в злом намерении прикопать его где-нибудь на тихой окраине. Правда, неясно, за какие такие грехи. Чтобы так бояться возмездия, нужно было военное имущество вагонами воровать и распродавать. А гном на крупного дельца и миллионера как-то не тянул. Так, мелкий пройдоха. Шли долго. Я поднял меховой воротник пальто, старательно прикрыв им уши и щеки от пронзительного холодного ветра. Еще и шляпу пришлось придерживать, чтоб не сдуло. Чуть пальцы из-за этого не отморозил, хотя и в перчатках был. Ненавижу зиму. Колодец я узнала издалека. Невысокий сруб из потемневших от времени бревнышек со слегка перекосившейся крышей над толстым цепным воротом. Именно в него был отправлен понырять наш перепивший ловелас-неудачник. Вон там же Хрихота живет, махнул в сторону одного из выстроившихся вдоль улицы домов Вершигора. Третий от нас дом. Ну да, совсем неподалеку от колодца. Понятно, почему девушка так внезапно появилась. Просто наш утопленник проглядел, когда она из калитки вышла. Эта дверца из рассохшегося штакетника запиралась изнутри на простую деревянную защелку-вертушку. Тимон без труда, сунув руку поверх забора, дотянулся до незатейливой конструкции и отпер калитку. «Варганса, отправь своих во двор», — скомандовал он капралу. «Пусть кружат дом со всех сторон, чтоб ни одна дверь, ни одно окно без догляду не остались. Сам с нами пойдешь, а ты, предпоручик», — орк кивнул Вершигоре, — «вперед топай, в дверь стучи да хозяйку зови, пусть нас в дом впускает». Стремясь поскорее исполнить приказ, гном просеменил к дому по узкой тропинке, протоптанной в снегу, и, взойдя по скрипучим ступеням на невысокое крыльцо, принялся с энтузиазмом ломиться в дверь. «Жихариха, старая кочерышка, отворяй!» «Это я, каптенармус Вершигора, по душу твою растреклятую явился!» «Отворяй, не томи, бойцы нашей охраны!» Явно проклиная не в меру расторопного толстяка, спешно разделились в палисаднике на две вереницы и кинулись галопом по сугробам окружать дом с обеих сторон. «Ну чего, чего разорался-то?» — послышался вскоре изнутри немолодой женский голос. «По что переполох устроил, а гузок ты жаби? Давай, пошевеливайся, карга трухлявая!» Раздраженно пнул дверь предпоручик. «Ты мне затворы-то не порть!» — в ответ огрызнулась из-за двери бабка. «Ишь, раскомандовался тут!» Стручок Хрюнов, ну-ка, убирайся от седова, пока мест я уже кочергой тебя не приласкала. Вот же шляндра беззубая. Возмущенно надул щеки зло раскрасневшейся Вершигора. Отворяй, сказываю. Высокие, вздохнул я, высокие отношения. Уважаемый, а нельзя ли как-то ускорить процесс? Предпоручик на миг напряженно сжался, забавно втянув голову в плечи, и с еще большим азартом накинулся на дверь. Жихариха, «Кикимора болотная, отворяй, не кабенься. К тебе знатные господа с важными вопросами пожаловали, а ты тут препоны творишь. Да хоть сам король со своей растрепой в улиской, и не подумала сдавать позиции вредная бабка, мне и с ими не досуг лясы точить. Вот же ты, макрель пучеглазая!» Совсем взъярился гном. «Я тебе сейчас двери вынесу, да за шкирку во строк отведу. Ты мне тут на коронную династию хулу-то не смей возводить. Да путь она лесом, это твоя династия». Тоже повысила градус накала бабка. «Устроили нам тут побоище, спасу нет, а строгом он меня пугает. Ты мне сначала мужа с фронту верни до убыток, хозяйству принесенный, возмести. И так житья нет никакого, а он еще избу разнести грозится, аспид проклятущий». «И то верно», — вмешался, не выдержав, Тимон. «Что же ты, предпоручик, не предупредил, что нам с женой ополченца дело иметь придется? Негоже так с почтенной дамой обходиться. Тут надобно деликатность проявить и уважение. Сударыня», — постучал он костяшками пальцев по доскам двери, — «я готов принести извинения за недостойное поведение нашего неотесанного провожатого и просить тебя простить нас великодушно за нежданный визит и невежливое обращение. Однако обстоятельства и впрямь требуют некоторых срочных пояснений, коих мы только от тебя и можем получить». У меня чуть челюсть не отвисла от удивления. За все время моего знакомства с орком, тот еще ни разу не сподобился продемонстрировать столь длинные мыслеизъявления, да еще и облеченные в довольно галантную форму. Неужели общение со мной так благотворно подействовало на этого громилу? Бабка еще немного поортачилась, ворча и сквернословя, но мой неожиданно велеречивый друг был неотразим в своей обходительности, и вскоре препятствие в виде входной двери было нами преодолено. Жихариха оказалась обычной скромно одетой пожилой гномихой, раздобревшей телом, но отнюдь не характером. Нас в дом хоть и впустила, но боевого запала и язвительности не растеряла. Однако злого настроя в эмоциях бабки я не уловил. Больше чувствовалась грусть, усталость и некоторая обреченность, что ли. Скорее всего, проявлению склочности в характере хозяйки способствовали жизненные стеснения и сильные сомнения в каком-либо светлом будущем. Каждое телодвижение старухи сопровождалось пыхтением, кряхтением и тихим бухтением. Разговаривала она, за исключением ругани, так, будто жалела о каждом вымолвленном слове и о силах на то потраченных. В доме было чисто и пусто, и в плане мебели, и в плане людей. Гнома, неспешно переваливаясь с ноги на ногу, проводила нас в просторную светлицу, где кроме небольшого круглого обеденного стола до поры колченогих стульев подле него ничего и не было. «Достопочтенная сударыня», — Тимон усадил за стол ворчливую старуху, предупредительно пододвинув стул под ее солидный зад и после указав на меня, «мой братец задаст тебе несколько вопросов. Ты уж не откажи в любезности, поведай ему все как есть». Оккупировав второй стул, я устроился напротив Жихарихи. Сняв шляпу, положил ее на стол перед собой и, стараясь быть максимально вежливым, спросил: «Сударыня, прежде всего позволь поинтересоваться, есть ли в доме еще кто, кроме тебя?» Тимон, чтобы не мешать мне, отошел в сторонку и по обыкновению своему уселся на подоконник, чуть при этом не опрокинув на пол горшок с каким-то полудохлым цветком. «Знамо дело, есть», — поморщилась бабка, «вы ж еще и приперлись, а кроме нас», — не стал я обращать внимание на очередную колкость, «к примеру, твоя племянница, отродясь таковых не имела, нету у меня ни сестер, ни братов, чтоб племянников народить, и по мужу их тоже не имеется, сирота он круглый, а как же девушка, что прибыла к тебе недавно?» Чуть склонил я голову и поднял брови, давая понять Жихарихе, что сильно сомневаюсь в правдивости ее ответа. «Нам достоверно о том известно, и совершенно бесполезно данный факт скрывать». А еще я кивнул Варганса и Вершигаре, чтобы те прошвырнулись по дому и проверили его на предмет укрывшейся где-нибудь нашей таинственной незнакомки. «Так я и не скрываю ничего, не племянница она вовсе», — ничуть не смутилась бабка, «по незнанию народ плетет всякое, а вы и повторяете сдуру. По нужде девка подселилась, назвалась дочкой моей давней товарки, кличут, мол, Вратка, сама из незамужних да неимущих. Времена нынче тяжкие, вот она и приезжала на подработку, да, видать, ничего гожего не нашла, на дысе съехала, скарб свой в узелок собрала да прямо на ночь глядя и съехала куда-то, и это всредь зимы, словно гонит ее кто, ну не бестолковая ли, сам посуди, кому такая дуреха в работнице нужна». Быстро вернувшиеся капрал и предпоручик подтвердили слова хозяйки дома. «Пусто, все же опоздали мы, совсем немного опоздали, но толку-то, все одно упустили злодейку, а куда, почтенная Жихариха, эта Вратка дальше путешествовать собиралась?» Задал я следующий вопрос. «Теткой Властой меня зови, не Жихарихой», — недовольно насупившись, поправила меня старушка. «Хорошо, почтенная тетка Власта», — согласно кивнул я. «Тетка так тетка, мне без разницы. Скажи, Вратка планами какими-либо с тобой не делилась? Может, пункт какой населенный называла?» «Не припоминаю такого», — скупо мотнула головой Жихариха. «Сказала только, что делать ей тут боли нечего и надобно дальше двигаться. Плату отдала, что давеча мне за житье посулила, да и была такова. Работу не нашла, а за проживание плату внесла, я правильно понимаю?» Поймал Тимон старуху на некоторой нестыковке в рассказе. «И много заплатила, да жменью серебрушек», — чуть махнула рукой тетка Власта. «Маловато, конечно, да по нынешним временам и то прибыток. Это пока Жихарь мой гранит на карьерах рубил, мы в достатке жили да не тужили. А нынче вдруг раз от него и жалование с задержкой приходит. Слышь, старая», — встрял стоявший у дверей Вершигара, — «что-то не похоже, чтобы знакомиться твоя бедствовала. Коли могла тебе столько за короткий постой заплатить, ей и подработка никакая не надобна была. Да и ты, гляжу, не поскромничала, эдакую цену заломила для дочки знакомицы. Могла бы и медью обойтись». В принципе, он мою же мысль озвучил, даже сформулировал верно. «А ты хоть заглядись, я ее денег не считала», — пожав плечами, проворчала старуха. «Да и ты в мой карман нос не суй, а не то уже и твоим кто-нибудь поинтересуется». Меня просто накрыло всколыхнувшей душу Вершигар волной тревожного беспокойства. «Ох и нечист на руку предпоручик, ох, нечист, к гадалке не ходи, но экономические преступления — это не наш с Тимоном профиль, нам бы свои проблемы решить, и я сейчас даже не про поимку шпионки, мы же этим делом занялись, только чтобы свою легенду подтвердить, благо дело, поиски незнакомки позволяли нам путешествовать и изучать вооружение Альянса. Кстати, предпоручик, пойдем-ка на крыльцо выйдем», — обернулся я к Вершигаре. Обсуждать возникшие вопросы при посторонней бабке мне не хотелось. «Скажи-ка, уважаемый», — насел я на гнома, когда тот вслед за мной выскочил на улицу, — «у вас же при бомбежке не всю технику попортило?» «Никак нет, твое благочинство», — выпучил глаза Вершигара. «Лишь малая часть в непригодность-то пришла, да и ту почти всю подлатали уже. Мои мастера работу знают. А теперь вся техника где?» «Так в каменоломнях и укрыли. в тех, про кои жихариха рекла, там добывающих машин много, эльфы-то их не бьют, берегут, надеются, стало быть, что им после все достанется. Вот мы там шагоходы-то и перепрятали, давно, дней 6-7 тому, прищурив правый глаз и задрав подбородок, припомнил Вершигора, могли туда посторонние наведаться, та же вратка, к примеру, отчего не могла, могла, пожал плечами гном, на сам карьер ее б не пустили, но вблизь по тропке подобраться могла. Я так понимаю, раз вы об ней да об складе сгоревшим интерес проявляли, то явно девку в лазутчики определили. Да только как бы прознала она, куда мы шагоходы по ночи-то перегнали. Мои ребята шибко следили, чтобы не узрел никто из сторонних-то. Ну так, сам говорил, что девка она красивая, задумался я, могла и подмазаться к кому-нибудь из охраны, охмурить его да выведать нужную информацию. Точно, брови предпоручика сползлись к переносице. Слыхал я вроде, что Трешок, сержант из нашего хозвзвода, клинья к этой красотке-то, ага, подбивал. Пряниками все угощал да платок расшитый подарить сулил. Но только, кажись, не склеилось у него ничего. Изгинул невезун, почитай, зазря. Понес на карьер сменный порцион горючки да не дошел. Кто-то разбой учинил, прирезав сержанта и горючку умыкнув. Погоди, погоди, вскинулся я. Порцион горючки, это, случаем, не вот такая примерно прозрачная емкость с пирогидритом, разведя руками, я показал размер знакомого по недавнему видению стеклографитового цилиндра. Он и есть, покивал Вершигора, сменный порцион. Удобно, стало быть, придумано. Пустой вынул, полный обратно вставил да далее шагоход-то и погнал. Да хрен с ним, с удобством, немного возбужденно отмахнулся я. Ты сейчас мою догадку подтвердил, что твоего сержанта Трешка Бабкина вратка и прирезала. А значит, новое место, где техника спрятана, она тоже могла узнать. Надо бы, предпоручик, перепрятать машины. Смотри, уехала она вчера на ночь. В принципе, на аэросанях до линии фронта могла уже добраться. Наверняка доложила уже своему начальству. И, значит, жди вскоре новый налет дирижаблей. Ты, твое благочинство, извини, сокрушенно развел руками Вершигора. Я тут, стало быть, ни о каких аэросанях слыхом не слыхивал. Но вот, что скажу. Вести доходит, научились ушастые депеши передавать без всяких проводов. Прямо, стало быть, по воздуху. Могут запросто с земли аж в крейсера-то свои летающие все, что хошь, передать. Ежели у девки эдакая приспособа имеется, так ей, стало быть, и за фронт спешить нужды нет. И так весточку передаст. Тем более, предпоручик, взяв гнома за плечи, я развернул его в сторону калитки, слегка подтолкнул и напутственно прихлопнул ладонью по спине, у тебя появился еще один повод поспешить, давай, скачи галопом в штаб, или куда там полагается, командуй срочным перебазированием техники, жихарику-то будешь привлекать, обдав меня очередной волной тревоги, обернулся спустившийся с крыльца Вершигора, за пособничество шпионке, запереживал, видать, что тетка Власта нам про его темные делишки в сердцах выболтает. Лучше бы за шагоходы так беспокоился. Топай-топай, нахмурил я брови, без тебя тут как-нибудь разберемся. Никого я привлекать не собирался. Ну, сдала старушка жилье. Ну, наварилась слегка. Может, и заподозрила неладное, получив столь высокую мзду за пустяковую услугу. Но тут ее вина пока не доказана. А вот предпоручик пусть поволнуется, ему полезно, ибо ни хрен казенное имущество прикарманивать. Проводив взглядом выскочившего за калитку гнома, я вернулся в дом. «Капрал», — кивнул я Варганса, — «скажи своим, пусть в дом идут, больше им некого караулить. Ты уж извиняй, жихариха, пока меня не было», — переключилась на общение с Тимоном, успевшим переместиться с подоконника на оставленный мною стул, «но мне вас и угостить-то нечем. Деньгу от жилички получила, да по лавкам торговым не успела пройтись. Пусто, милок, что на полках, что в лабазе. Не переживай», — скривился клыкастый милок, — «мы к тебе не обедать пришли, надобно нам как-то отловить жиличку твою бывшую, ты напряги память-то, может, вспомнишь чего важное, да было бы что напрягать», — покачала головой старушка, — «наскрозь память-то дырявая, а ежели я ее подлечу малеха», — орк выудил из кармана золотую монету и, звонко припечатав ладонью к столу, выложил перед собеседницей, — «хорошие у тебя средства-то лечебные», — рука, резко позабывшей про возраст тетки, проворно сгребла монету, молниеносно запрятав ее где-то среди складок юбки. «Да мне бы посильнее чего, хотя бы в пару раз. Ты, тетка, со мной так не шуткуй, Чуть склонил голову Тимон, угрожающе ощерившись. «Да уж, если бы я не был знаком и не водил дружбу с этим громилой, наверняка обделался бы при виде хищно обнажившихся клыков, замаячивших перед самым носом. Я ведь не только по-хорошему спрашивать умею». Однако сильной реакции на перемену в обращении я в настроении ушлой старухи не заметил. Так, напряглась маленько, но всплеска страха при виде тимоновской пилорамы Жихариха не продемонстрировала. «Кремень, старушка, будь мой благоверный дома», — брезгливо поморщилась она. «Ты, милок, сейчас в раз зубами-то оскуднел бы. Ты поди думаешь, поскользе бедную гному нынче никто не вступится, можно ее безнаказанно к ногтю прижать. Что ж, надумай любые, воля твоя, но только по-плохому не обломится тебе, милок». «Ничего», — голос бабки стал вдруг похож на шипение змеи, который неуклюжий прохожий наступил на хвост. «Мой век и без того уже к концу близится, а вот твое бытие опосля еще неведомо чем обернется. Мы тут в богов ваших рачьих не верим, но вот от кары вселенской еще никто не убег. Аукнется злото, и к тебе когда-нибудь возвернувшись». Не сильно это походило на угрозу, но мне все равно как-то вдруг неуютно стало и стыдливо. Наверное, и Тимону тоже. «Ладно, ладно, почтенная», вновь резко сменив тон, пошел на попятную мой товарищ. «Вижу, не из страшливых ты и вины за собой не признаешь. Ну так не за страх, а за совесть поведай нам что-нибудь. Тебе ж самой война поперек горла. Могла бы помочь нам, малеха, чтоб поменьше вреда случилось от бомбежек эльфовых. А что совесть?» Жихариха тоже перестала ершиться и заговорила обычным голосом. «Совесть, милок, у каждого своя, как и правда. И моей правдой войну не остановить. Она ведь не в бомбежках да не в пострелах пушечных. Не с них она начинается, не ими и кончается. Это как же понимать?» Заинтересовался я, по примеру Тимона примостив зад на подоконник. «А так и понимай», — повернулась ко мне Жихариха. «Война, она ж не от оружия, а от погибели. Вот когда лишат жизни первого метруилку или какого-нибудь жбанька, в раз найдется брат кровный или побратим, жаждущий отомстить за того жбанька или метруилку. Вот тогда она по-настоящему и начнется, война-то». Бабка опустила взгляд и принялась изучать сложенные на коленях собственные руки, словно и не видала их никогда до этого. «Война — это когда месть идет за местью. Одна кровь льется поверх другой. И неважно уже, кто вперед-то начал. Кому теперь и че есть дело, отчего метруилка в дом кожбаньку со злом наведался?» Вскинув голову, Жихариха вопрошающе глянула на меня, но ответа дожидаться не стала. Сама выдохнула, удрученно махнув рукой. «Да никому, никто уже из метруилковых братов не спросит, почто тот пошел убивать жбанька и почто тот насмерть встал супротив. Да и жбаньковы браты готовы забыть, что еще вчера трапезничали за одним столом с метруилкой, называя его своим другом. И никому не интересно, кто подстрекал жбанька повздорить с бывшим другом, да на руку кому сделать друзей кровными врагами. Месть застит умы, взжигая кровь и взывая к справедливости. А ведь она и несправедливость вовсе, а лишь подлая жажда крови, что укрылась за громкими речами да якобы высокими помыслами. Вот уж не ожидал от торговки рыбой такой глубины мысли. Удивила меня Жихариха и запутала. Никак не укладывалась она в какой-то понятный мне образ, и не просчитывалась пока никак. «Ну так тебе-то», — развел руками орк, — «разве не хочется дом свой сохранить и Жихаря поскорее домой вернуть? А ты-то, милок, тут при чем?» Удивленно вскинула брови тетка Власта. «Ежели бы не твой сраный каганат, может и не пошла она, война-то. А коли пошла бы, так скорее бы и кончилась без тебя да вот этих вот», — бабка указала на ввалившихся в дом с улицы орков нашей охраны. «Ну из чего мне тебе да другим аглоедам зубастым помогать? В смысле, каганат виноват?» — выпучил глаза Тимон. «Да и я малость опешил». «Ну да-ка как же», — скривила губы старушка. «Гномы с эльфами сколь годков вместе ладили, раздору не имея, и не сосчитаешь. В уста, конечно, не лобызались, но, ежели неприятность какая и выходила, любой вопрос миром решали да дружка за дружку твердо стояли. И ежели б твой каган под себя гномий рот подмять не мечтал, и дальше б так было. И девка, за коей вы гоняетесь, может, за свою правду так стоит, вредя орде вашей каганатской. Так если бы только каганату она вредила», — опередил я Тимона, способного ляпнуть что-нибудь не то. «Она ведь информацию эльфам передает, а те бомбят все подряд, не особо разбирая, кто при этом гибнет, орки или гномы. Да и склады жгут разные, а твой Жихарь потом на фронте голодный и холодный сидит. Мы, почтенные, тоже против войны и гибели. Я, вон, и вовсе медик, а Тимон хозяйственник. Мое дело жизни спасать, и в этом деле я тоже иных помыслов не имею. Это я про поиск шпионки, если что. Нам главное не девку изловить, а налеты вражеской авиации предотвратить. Можно подумать, вздохнула старушка, они и от того летать и бомбить прекратят. Ну да, в этом с ней сложно было не согласиться. Глава 13. Однако, почтенная власта, хмуря брови, чуть наклонился я к старухе, есть еще один аспект, тобой, увы, неучтенный. Эльфы эльфами и бомбежки бомбежками, но только эта твоя вратка и гномов собственными руками на тот свет не раз отправляла. Кого зарезала, кого в колодце, вон, возле дома утопила. И, думаю, она этими жертвами не обойдется, еще и других гномов жизни лишит. Неужто и такое тебя не трогает? Колодец она зря осквернила, спорить не стану, вслед за мной посмурнела Жихариха. Да токмо насколь верны слова твои про то, ее ли в том вина, не сомневайся, с покойниками я лично общение имел. Можно сказать, все собственными глазами видел. И с колодцем, и с другими смертями твоя постоялица крепко связана. Из видоков, что ли, будешь? Вопросительно подняла брови старушка. Как и братец мой сводный, я указал на Тимона. И этот тоже, с сомнением прищурив левый глаз, пристально вгляделась Жихариха в сидевшего напротив орка. Тогда ясно, с чего это вдруг медик да хозяйственник за шпионами гоняются. Выходит, по родству способность-то передалась. Отец, что ли, тоже из видоков у вас? Только дед, уверенно выдал Тимон факт из выдуманной комитетом легенды. Слыхал и я, кивнула бабка, буравя меня взглядом и будто пытаясь высмотреть сквозь черепушку фрагмент мозга, отвечающий за способности медиума, что больно уж редки среди орков такие умельцы, а в нашем, мол, народе их и того меньше. Повезло тебе, выходит. Можно сказать и так, пожал я плечами. А еще я чувствую настроение собеседников. И твое тоже. Мысли-то, выходит, прищурилась Жихариха, еще не читаешь, а что, и такое умение возможно. Удивился я. Будешь через Непрухин ехать, навести тетку мою двоюродную, вместо ответа выдала Жихариха. Бабкой Ведорой ее кличут. Травками да корешками она с измальства промышляет, от матери своей веды переняв. Она тебя нужным отваром-то и угостит, коли привет от меня передашь. Глядишь, и выйдет из тебя путь нечего. Тебе, милок, перевела она взгляд на орка, отвар тот не пойдет, он только на гномий род действует. Ну, вот, может, еще на полукровке скажется. А откуда ты знаешь, напрягся вдруг Тимон, что мы в Непрухино дальше поедем? Откуда информация? Слова-то какие заумные. Поморщилась Жихариха и передразнила орка. Информация. А куда ж вам еще податься-то? Прибыли вы, я слышала, с севера. На востоке враг к нам подбирается, туда вам путь заказан. А на юг да запад дорога только одна и идет. К тому ж проходила я как-то мимо этого самого стола. Прихлопнула бабка ладонью по столешнице перед собой, когда вратка на нем карту смотрела. Большую да подробную, про все места наши, будто добытчиками-прознатчиками составленную. Вот и видала я, как она, ноготочком-то поведя, на Непрухин путь наметила. И у тебя, скривился орк, это не вызвало никаких подозрений, девка, что пришла работу искать, при тебе карту изучала, а ты ей словом никому не обмолвилась. А меня никто о том и не спрашивал, насупилась бабка. А ежели б даже, к примеру, ты спросил, все равно не поведала бы. Паскаль, вот в который уж раз убеждаюсь, каверзны вы, орки, народец, завсегда поначалу гладко стелите, да после жестко спать-то. А брат твой, хоть и полукровка, но, по глазам его вижу, разумение он глубокого да правильного, и поболее твоего в жизни смыслит да чувствует. Он и постоялицу мою, ежели споймает, сперва понять попробует, и, как ты, по острогам да казематам сразу не потащит. Ну, развел я руками, спасибо на добром слове, и за информацию спасибо, за знание, в смысле. Мы тогда с тобой попрощаемся да дальше по делам отправимся. А тебе, вот, премия за помощь. Шагнув к столу, выложил перед теткой Властой мелкий золотой кругляш. Глазом моргнуть не успел, как старуха с мастерством заправского фокусника сгребла монету и запрятала в складках одежды. Не пойму, вот я никак, поднял брови Тимон, вроде только что орков хулила да за гномов горой стояла, а жиличку свою на золото променяла и не поморщилась. Не жалко своих-то продавать, ты, милок, стрельнула в орка недобрым взором старуха, глупость свою на вид-то не выставляй, я тебе так обскажу. Случается, что и гном гному рознь немалая, на кого-то хоть молиться начинай, а иному лишь на каторге и место. Может, изредка и среди орков порядочного кого встретить можно. Да только ты вот точно не из них будешь. Жиличке своей я на слово поверила, документов не спрашивала. Дочка она товарки моей или нет, не проверяла. И ежели каверзу какую девка учинила, пускай то на ее совести и будет. А я свое честное имя блюду, зла не творю и никаких своих не продаю. Паскаль эльфы с нами испокон рядом жили, дружбу водили, да своими никогда не были. А эльфы тут при чем? Не обращая внимания на грубоватую подначку тетки Власты, удивился орк. Я ж тебе про жиличку толкую. Так кто ж тебе, дурню, сказал, театрально всплеснула руками старуха, что она гномьего рода будет. Ты же сама сказала, возмутился орк, что она дочь твоей давней подруги. А я что, одарила его невинным взглядом старуха? По-твоему, всю жизнь только с гномами должна была дружбу водить? Я все это время сидел с открытым ртом, как и Тимон, пребывая в полном недоумении. И лишь последнее замечание вредной старухи помогло немного справиться с сумбуром, образовавшимся в голове. Так значит, наконец-то сообразил я, твоя старая подруга из эльфов будет? Это я старая, поморщилась тетка Власта, а, по меркам эльфов, выше мили-то до старости далече еще. А Вратка, сообразил я, имя неполное. Я правильно понимаю, это ты сам у ней спрашивай, я не интересовалась. Как назвалась, так я к ней и обращалась. Так почему же, разморозился до этого порядочно оторопевший Тимон, ты от всех утаила, что жиличка твоя эльфийских кровей, да еще и карту местности изучала. Тут же самому распоследнему дуралею ясно должно быть, что дело нечисто. А не мой это наказ, ехидно заявила бабка, понимать, где чистые дела, а где нет. Вот тебе положено, ты и разбирайся, а меня не трожь и не тревожь, у меня своих забот хватает. Радуйся, что, вон, товарищу твоему помогла да открылась. Тьфу на тебя, старая, махнул орк в сердцах рукой, позабыв про вежливое обхождение. Нужна ты кому, трогать тебя. Вот и ступай тогда, милок, восвояси. В этот раз милок у бабки прозвучал очень даже как-то оскорбительно. Все, что хотела, я поведала. Более мне тебе сказывать нечего. Тимон хотел что-то ответить, но я ухватил его за рукав и, вытянув из-за стола, потянул к двери, а заодно махнул рукой Варганса, чтобы тот вместе со своими орлами тоже на выход отправлялся. «Не кипятись, остынь», вытащив на крыльцо приятеля, похлопал я его по плечу, а то, вон, дымиться уже начал. «Какого лешего ты с бабкой закусился?» Юлит старуха, хмуро глянул на меня орк, нутром чую, не договаривает. То философии всякие разные разводит, а то знакомицу свою замзду малую под приговор подводит. Я б эту змеюку за хвост да на сковородку, чтоб всю правду повыведать. Согласен, пожал я плечами, бабка она мутная и та еще заноза. И еще я не сомневаюсь в твоих способностях выпытать из любого упрямца все, что угодно. Но к чему нам лишняя жестокость? Бабке и без того нелегко живется. А все, что нам нужно было, мы и так узнали. Пропадешь ты когда-нибудь через свое мягкосердие, тяжело вздохнул орк, спускаясь с крыльца, вот помяни мое слово. Старуха покрывала врага, никому про жиличку словом не обмолвившись. Стало быть, пособник врага и тоже враг, а врагов жалеть нельзя. Злой умысел не доказан, не согласился я, шагая за Тимоном к калитке. Да и я в ней злобы не чувствую. Немного алчности, немного печали и целый вагон желчи. Но нет ни злобы, ни коварства. Может, и не допетрила бабка про шпионские замыслы постояльцы своей. Может, сомневалась и не знала, к кому обратиться. Да мало ли, короче, мы вышли на улицу. Вечерело по-зимнему рано. Холодная вьюжная хмарь залила округу противной серостью, навевая уныние и тоску. А каждому подозреваемому, поежившись, продолжил я мысль, нож к горлу приставлять глупо, жестоко и не особо непрофессионально, потому как бессмысленно. Ты его пытать начнешь и уши резать, а он такого стрикороба наплетет, что сам потом не рад будешь в путанице его перепуганного вранья разбираться. Отправила бы нас бабка по ложному следу, к гадалке не ходи,